В другом конце города у земляного вала двигался купеческий обоз, состоящий из нескольких груженных колымак и группы вооруженных всадников. В каждую колымагу была впряжена четверка крепких лошадок, груз надежно закрыт сермягой и плотно увязан пеньковой веревкой. Подъехав вплотную к воротам Псковской проезжей башни, обоз остановился. Один из всадников, высокий рыжебородый мужчина, спешился у маленькой, почерневшей от времени дубовой калитки и несколько раз громко постучал. Дверь отворилась не сразу, ему пришлось стучать еще и еще. «Эй, что за люди?» — прохрипел показавшийся, наконец, в дверях стражник. «Сказывай!» «Люди простые, костяные да жильные», — насмешливо ответил рыжий мужчина, глядя на заспанное лицо стражника. «Отворяй-ка, друг, ворота попроворнее спросонья, и своих не узнаешь». «Не велено», — глядя из-под лобья, строго ответил стражник. «Что не велено? В эти ворот пущать, вот что». И сторож хотел было захлопнуть калитку. «Постой-ка, братец!» — ответил рыжебородый. Он успел сунуть в щель здоровенный сапог. «Поспешишь, так ведь и людей насмешишь. Ну-ка, на, читай владычную грамоту!» Сторож молча осмотрел свинцовую печать, подвешенную к пергаменту на шелковом шнурке. На одной стороне печати было вытеснено имя новгородского архиепископа и осьмиугольный крест на подножии, на другой — изображение Божьей Матери. Шевеля губами, сторож стал читать грамоту. «Купцы новгородские, Михаил Медоварец, Федор Жареный, Порфирий Ворон», — вслух произнес стражник. «Так-так», — поддакнул рыжебородый. «Правильно чтешь, мы и есть купцы, про нас сказано. Я вот», — он ткнул себя пальцем в грудь, — «Федор Жареный, а на пегом коне шишак позолочен, то Медоварец, а у Ворона и конь вороной. У него на шишаке лента синяя, невеста на счастье повязала». «Замолкни, пустомеля!» — оборвал его стражник. «Мешаешь только». Дочитав грамоту, он стал неторопливо открывать ворота. «Во Пльсков, Порхов да Остров путь держите. А что на вазах увязено? Съестное, али красный товар?» — полюбопытствовал он. «Не твоего ума дело», — с обидой ответил Жареный. «Открывай быстрее ворота, а то пустомеля», — передразнил он стражника. Прислонив секиру к каменным плитам башенной стены, сторож долго возился с тяжелыми засовами. Медленно ворочаясь на ржавых петлях, ворота, наконец, раскрылись, но это были первые внутренние ворота. Другой конец башенного проезда закрывали еще одни тяжелые дубовые двери. Из сторожки вышли новые стражники и, переругиваясь между собой, поднялись на деревянный помост. Там стоял большой ворот с 12 спицами на каждом конце, соединенными для крепости толстым деревянным ободом. Пока старший с помощью купеческих слуг открывал главные крепостные ворота, остальные стражники опускали на железных цепях тяжелый подъемный мост. «Готово! Давай, братцы!» — крикнул один из стражников, когда прекратился жалобный скрип блоков и больших железных петель. «На вот, получай за работу», — миролюбиво сказал Жареный, протягивая старшому немного денег. «Не для твоей рыжей бороды работаю, для святой Софии», — отозвался стражник, но деньги взял. Федор Жареный тронул поводья. Горячий конь вмиг вынес его на псковскую дорогу. Громыхая по мосту, покатились тряские колымаги. Пришпорив своих коней, проскакали остальные всадники. Последним медленно выехал медоварец.